Деньги отсчитали тут же при свидетелях, других купцах. Те, не солоно хлебавши, уныло пошли с причала во свояси. Лес договорились забрать с утра. За торгом Мишка и не заметил, как исчез Костя. Ибрагим теребил Михаила за рукав. — Что-то я тебя раньше не видел. — Я в сарай раньше не ходил. — А ведь обратно пустым не пойдешь, вкрадчиво спросил Ибрагим. — Конечно, товары куплю. — Я знаю, что на Руси спросом пользуется. Ты меня уважил, половину товара отдал. — Ох, этот Ахмед, сын грязной рабыни, подлый обманщик. Пойдем со мной, я покажу, что тебе нужно. Мишка обернулся, ища взглядом Павла или Костю, но Кости не было, а Павел кивнул, идей, мол. Как-то неуютно стало Мишке. На поясе калита висит, полна серебра, а ну как срежут в толчее. Ибрагим как будто мысли его прочитал. Не переживай, у нас в сарае воров нет. Как поймают кого, сразу руку отрубают прилюдно на площади. Пойдем, уважаемый. Ибрагим потащил его за рукав в город. Пока шли, Мишка пытался запоминать дорогу, вертел головой. Перед каждой лавкой, которых здесь было, наверное, сотни, лежали рулоны тканей, ковры, стояла медная кованая посуда, блюда, кунганы. Ибрагим подвел его к одной из лавок. «Смотри и выбирай. Это лавка моего племянника. Клянусь Аллахом, он отдаст тебе товар по справедливой цене». Ибрагим заглянул Михаилу в глаза. «Ведь в следующий раз ты весь лес отдашь мне? Зачем нам Ахмед?» Лавка была полна коврами персидской работы. Толстые, яркие, с разноцветным орнаментом. Нога утопала в них чуть ли не по щиколотку. Ну что ж, товар хороший. В Хлынове на ковры спрос неплохой. Мишка выбрал с десяток, отдал деньги. Не волнуйся, уважаемый, утром тебе все доставят на судно. А теперь пойдем ко мне домой, угощу зеленым чаем с щербетом. Заодно посмотришь, где я живу. Иначе как ты меня найдешь в следующий раз, За невзрачным глинобитным забором выше человеческого роста находился тенистый садик с бассейном в центре. Мишке хотелось посмотреть, плавают ли там золотые рыбки. Слышал от кого-то из купцов. Однако Ибрагим, не задерживаясь, провел его в дом, усадил, как почетного гостя, на подушку, подложил под спину и сбоку, под локоток еще подушек, хлопнул в ладоши, сам уселся с важным видом. Вбежала служанка. — Почему долго? Неси угощение, видишь, я с гостем. Не успела она исчезнуть, как из арочного проема появились служанки. Одна, вторая, третья. На подносах они несли свежие лепешки, медный кумган, ломти сушеной дыни, халву и щербет. Ибрагим самолично налил в пиалы зеленый чай, оказывая гостю почет. Чай Мишке не понравился, трава травою. Не то что русский сбитень или квас, а вот халва и дыня пришлись по вкусу. Одно плохо. Ноги затекали в непривычной сидячей позе. Нет, чтобы, как люди, на лавках сидеть. А то угощение на ковре, сам на подушке, неудобно. Однако Михаил был уже достаточно опытен в деловых контактах, чтобы не выказывать недовольства. У каждого народа свои привычки, и их надо соблюдать. По поговорке, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Напился Михаил безвкусного чаю, от души поел халвы до дыни. Пора и честь знать. Поднялся тяжело. Ибрагим пропел сладким голосом. Может, желаешь, чтобы мои девочки помогли тебе расслабиться после долгого и трудного пути? Увидишь сам, они большие умелицы в этом, а танцуют, засмотришься. Хочешь из Бухары, хочешь из Персии, а нравятся беленькие, у меня и русская есть. Отказался Михаил, спешил на Ушкуй. Купец проводил его до калитки в заборе, рядом с которым дожидался подросток. «Проводишь уважаемого гостя до причала, Митяй!» Подросток склонился в поклоне, приложил руки к груди. Мишка шел медленно, с нескрываемым интересом разглядывая город. Узкие улицы не впечатляли. Везде глухие стены глиняных заборов. Конечно, за ними, как и у Ибрагима, могут быть сады, бассейны, богатство и роскошь, но найти нужный дом почти невозможно. Заборы выглядят одинаково. Станешь на перекресток и не знаешь, куда идти. Однако подросток шел по переулкам уверенно, и вскоре Мишка увидел причал и Ушкуй. — Слава богу, вернулся живой! — запричитал Павел. — Дело-то уж к вечеру. Ушел с басурманами. Где тебя искать? Вот и кости нет до сих пор. Вернется и он. Михаил почему-то был в этом уверен. И правда, вскоре объявился Костя, и даже не один. Его привел мальчишка. Хозяин, дай парню какую-нибудь монету, у меня нету ничего. Михаил достал медный пул и отдал мальчишке. Ты веришь ли, забрел в город, а выйти не могу. Одни стены вокруг, и все они совершенно одинаковые. Мишка засмеялся. Был я уже в городе, видел. Костя отвел его в сторону. Охрана тут у них слабая. На силу ханского войска надеются. Зато я дворец самого хана видел. Ворота золотом сияют. А я вот не успел, — огорчился Михаил. Все торговыми делами занят был. И как? Смог чего-нибудь продать? Все, и с прибылью. Мой тебе совет. Не покупай товаров на все деньги. Так, купи чего-нибудь, чтобы подозрений не вызвать. Все едино скоро на меч возьмем. И заметь, без денег. Одно плохо, невольников у них полно. Если с собой брать, задержат нас, не дойдут до вятки пешими. А на ладьи да Ушкую сажать, это ж сколько кораблей потребуется. А у нас и судов мало, и людей. Ну ладно, давай спать, устал я что-то. И вправду, тяжелый день сегодня выдался, согласился Михаил. Все улеглись спать, а рано утром были разбужены криком муэдзинов, призывающих правоверных на утренний намаз. Вскоре к Ушкую подошли Ахмед и Ибрагим с толпою рабов. Невольники выгрузили бревна с Ушкуя и унесли их в город. Затем, ведомые вчерашним подростком, пришли слуги и принесли ковры, купленные вчера. Раскатали корабельщики персидские изделия и ахнули. Красота-то какая! А Костя снова исчез. Ну что же, его воинское дело такое. Вернулся он лишь под вечер, когда стемнело, да еще человека с собой привел, и, похоже, раба. Одежда сплошь рванье старое, в ухе серьга. Отвел Костя Михаила в сторонку. Мы можем его укрыть. Тот обвел глазами судно. Ну, разве что под палубу, на носу. Хорошо, ты все свои дела завершил. Бревна продал, ковры купил. Сейчас немедля отплыть можем. Надо с Павлом посоветоваться. Зови. Павел, услышав о желании Кости, воспротивился. Не дадут басурмане ночью выйти. Вон, на краю причала, на северной стороне его, охрана стоит. Да и протоку я не знаю. Наскочим на мель, беда. Тогда покуда спрячь этого человека, — тихо попросил Костя. Павел вопросительно глянул на Михаила. Тот кивнул головой. На носу под палубой спрячем, и коврами завалить придется. А вообще-то, если найдут его, не миновать всем нам палача. — Знаю, — оборвал его Костя. — Только человек он очень нужный. Он из нашинских, нижегородских, почти земляк. В плен попал в прошлом годе. И самое для нас главное — Боинон, десятником был. Досконально знает, где здесь охрана, где склады. Короче, если возвращаться, то только с ним. Они прошли на Ушкуй. Бывшего пленника определили в маленький отсек на носу судна. Сверху уложили ковры. — Слышь-ка, милый человек, — обратился к нему Павел, — сиди тихо, как мышь. Не чихать, не кашлять и не моги. Как только будет можно, мы тебя освободим. — Понял, — глухо ответил тот. — Я хоть на веревке плыть, за Ушкуем согласен, лишь бы вернуться на родную сторону. Ласт в трюм закрыли люком. Мишка навесил замок. — А как же? Ковры же там. Спали Павел, Костя и Михаил в полуха и в полглаза. Все мерещилось. Вот выбегут на причал нукеры ханские, да примутся обыскивать Ушкуй. Судно невелико, все равно найдут беглого раба. А на пощаду русским, задумавшим помочь пленнику бежать из самого сердца Орды, рассчитывать не приходится. Едва дождавшись призывных криков, муэдзинов в утренней молитве подняли команду. Обычно после пробуждения умывались, заваривали узвар из сушеных фруктов, яблок да груш. А тут Павел сходу объявил: «Отдать швартовы! Немедля отчаливаем!» Не удивилась команда. Привычно уселись гребцы за весла. На судне кормчий, можно сказать, второй после Бога, и отец родной, и судья, и все в одном лице. Дружно оттолкнулись веслами от причала и стали выгребать на середину протоки. А там и парус подняли. Ветерок небольшой, но попутный. На весла налегли. И раз, и раз.